«Замолчи, замолчи!» Изабелла затопала ногами и зажала ладонями уши. «Никогда, слышишь, никогда больше не произноси при мне имени этого низкого негодяя!» Она поднялась и подхватила с ларя свой плащ. «Видимо, мне следует уйти. Ты в положении, а я взволновала тебя, это нехорошо. Успокойся. Ты больше не увидишь меня. По крайней мере, без крайней нужды мы не встретимся». Изабелла вдруг растерялась. Пусть Анна не по уши в несмываемом грехе, но она остается принцессой Уэльской. Видит Бог, это удача, что ей удалось раскрыть тайну сестры. Воспользовавшись ее нечистой совестью, она могла бы подчинить себе Анну. Другое дело, что эта неразумная особа бесконечно упряма и не только не считает случившееся с ней чем-то предосудительным, но и просто упивается своим падением. Что ж, следует попробовать убедить ее в обратном. «Нэн, погоди минуту, присядь». На какое-то время в покое повисла тишина. «Прими мои извинения, Анна». Девушка недоуменно смотрела на сестру. «Да-да, прости меня. Я не должна была тебя поносить, но пойми и ты меня. Все это более чем неожиданно. А, кстати, кто твой исповедник?» — вдруг спросила она. Вопрос застал Анну врасплох. Она бывала у исповеди довольно редко. То у настоятеля Вестминстерского аббатства, то у викария церкви святой Бриджит, то у епископа Невилля. Но своей тайны не выдала никому, поскольку ни родной дядя, ни тем более чужие люди не вызывали у нее полного доверия. Молчание затянулось. Наконец Анна ответила, что у нее трое исповедников. «Вот видишь, — мягко заметила герцогиня, — у тебя нет собственного духовника. Одно это говорит о том, что ты не была откровенна и уже давно не знаешь покаяния. Грех, носимый в душе, — страшная вещь». Анна не нашлась, что ответить. А Изабелла продолжала. «Ты совершила прелюбодеяние. Ты не раскаялась. И теперь сама убедилась, что не находишь себе места. Горько смириться с тем, что моя сестра блудница, но еще горше сознавать, что она глубоко несчастна и в ссоре с Богом. Ведь я расспрашивала тебя неспроста. Что ж, нарыв прорвался, и время все расставит по местам. Ты рассказала мне обо всем, а теперь ступай, исповедуйся, и увидишь, как станет легко. Все пойдет по-другому. Изабель, но ведь я... Ты хочешь меня уверить, что готова продолжать жить с такой тайной на душе? Нет, но ведь она давала мне силы. Ах, оставь. Поверь, если бы ты сразу покаялась и очистила душу, все это давно отошло бы в прошлое. Мир и благодать снизошли бы на тебя, а смута и тоска развеялись бы, как наваждение. Но ведь это любовь. Это блуд, а не любовь. Любовь двоих освещается узами брака. Она несет с собою радость материнства. Ты же тоскуешь по объятиям и ласкам своего рыцаря, что само по себе грешно. Нет, Изабель, ты не права.